«Если верные калы не сожжены после смерти, души их не обретут покоя», — вставил Изин. «Баал требует погребения своих мертвых в земле», — отчеканил Непур, все еще глядя на свою жрицу. Той приходилось туго. Мелеш напирал. Андер увидел, что молодая женщина близка к панике. Она ведь, как ее госпожа, не знала, что Мелеш просто играет свою роль. Долго ждать реакции Непур не пришлось. Изин открыл было рот, чтобы объяснить, как кремация открывает покойнику путь в небесные сады, но тут Непур гаркнула: «Убери свои грязные лапы!» Все замерли и повернулись к Мелешу. Тот выпустил девушку и вдогонку поддал по попке, ускорив ее приближение к госпоже. «Я знаю, что надо сделать!» — крикнул он, тоже как бы вдогонку. «Сожгите тела и заройте пепел!» «Закрой свою грязную пасть!» — прогудела Непур. «Он дело говорит!» — тут же поддержал вора Кадеш, спокойно разглаживая бороду. Непур повернулся к Кадешу. «Сжечь трупы и зарыть пепел?» Кадеш вытащил пальцы из бороды и развел руками. «А что нам еще остается?» «Нас это устроит!» — поддержал Изин, подходя к Дорану. Предполагалось создать впечатление, что Непур противостоят все остальные жрицы. «Надеюсь, ты не против, Непур?» — спросил Изин. Ее губы шевелились, однако пока она молчала. Андер улыбнулся. «Воры хорошо сработали. Непур кипела. Она была готова испепелить половину присутствующих. Вот только придет в себя и...» На это Андер и рассчитывал. «А не Филимы!» — крикнул кто-то. «Пусть пекутся на солнце!» — проворчал Мелеш. «Нет!» — возразил Изин. «Поле следует очистить». «Да демоны с ними, с белыми!» — донесся голос пролаза от входа. «Носилки из их костей, мешки и шкур! Вот что с Джаредом?» «Хватит о Джареде!» — поморщился Доран. Он посмотрел на Изина и покачал головой. Андер подивился. «Можно подумать, что Доран в курсе его планов. Превосходно исполняет свою роль. Надо его найти!» На этот раз вмешался ячменное зерно. Андер обрадовался еще больше. «На поле тысячи мертвых, и вы хотите среди них найти одного?» «Урук считает, что Джаред жив», — настаивал пролаза. «Мы не можем продолжать войну из одного человека», — вздохнул Изин. «Слишком высока цена». «Почему из одного?» — спросил Андер. «Рановато, но лучшего момента, пожалуй, не представится. Пора». Андер многому научился в каменоломниках. «Как с рудой работать? Как выжить на жалком рационе, как не попадаться на глаза, и как попадаться на глаза, когда в этом есть необходимость, как отделиться от стада?» Это он и сделал в момент побега. И сейчас Андер учуял момент и ринулся в бой. «Что ты сказал?» — спросил Изин, прикинувшись удивленным. «Не меньше сотни наших людей угнали в рабство нефилимы», — объяснил Андер. «Даже из-за сотни», — возразил ячменное зерно, — «мы не в состоянии преследовать нефилимов. А если б там был твой сын, ты бы позволил белому вести своего сына?» «Ты предлагаешь нам воевать против нефилимов?» — возмутился Изин. «Наш город в безопасности, а мы не солдаты». «Вы не солдаты», — подтвердил Андер. «Вот если бы были солдатами, как нефилим, вы бы не позволили ему уйти. Вы покончили бы с ними раз и навсегда». Он выдержал паузу. «Вы хотите дождаться возвращения врагов? А они вернутся и снова принесут в ваш город смерть. Вы нанесли им поражение. Такого они не прощают». «Что же нам делать?» — спросил Доран.